Глава 4. Гаифа, Санти, Талик, Альтвельдер. 400-й год круга скал. 1-2 день осенних молний. Сказать, что Турагис сдержал слово, значило ничего не сказать. Старик, похоже, выгреб все подчистую, не пожалев даже старенького обручального браслета. Но пушки у корпуса, считай, были, причем больше, чем Капрос надеялся. «Не жалей эту дребедень», — наставлял стратег. «Не люблю святош, но с золотишком они правы. Суета оно и тщета». «Все тщета, кроме славы, да ее в закат не влачешь. Но морисков мы выставим, так что не жмись. Мастерам тоже есть пить надо, а хороший мастер дорого стоит. Быстро такого не вырастешь, не тыква. Про мою помощь пока молчи, а то как бы щенок столичный не вообразил, что я и его кормить нанялся. Хватит того, что паршивец доносы в поону строчит, благо ни на что другое не годен. Мог бы — съел. Да зубы мелкие, а вот тебе нагадить может. Ты ведь у нас на императорской службе числишься, если только не помнил. Написал бы я, куда этого ареста послать. Да бумага покраснеет. А ты по чистоте душевной растрепыхаешься, ну, да время у тебя напомнеть есть. Побрякушки разломай. А то решат не равен час, что ты меня ограбил. Да и камушки без оправы сбыть проще. А золотишко не ахти какой пробы. Собирался я оправу поменять, было дело, но теперь доченька разве что свинца от меня дождется. Зато твоей девчушке я сережки подарил. Прикупил по случаю, уж больно к ее глазенкам подходит. Славная она. А если после родов отъестся, и вовсе красоткой станет. Хотел бы я, чтобы обо мне так ревели. Да не выгорело. Так что реветь сперва по онскому гаденышу, а потом морийском. Да, жеребчик тебя ждет, но коня за глаза не выбирают. Смотреть надо, так что жду. Сам себе данный сервилий. «Мой маршал», — весело доложил Агас, получивший приказ либо самому выломать камни, либо найти умельца. «Стратег трогателен и прекрасен, но столичных прощелык он недооценивает. На изрядную сумму. Рубиновый гарнитур ценен не камнями, а возрастом и работой. В хорошие времена в Паоне за него отвалили бы больше, чем за все остальное скопом. 4000. «Спасибо, что сказал». Карло поднес глазам одну из подвесок. Красоту он оценить мог. Мог даже представить в этой красоте гирени, но чтоб так сразу назвать цену. «Боюсь, назад старик не возьмет. Или возьмет, но раскурочит сам». Во время поисков кружев для ее высочества Гирени я встретил негацианта из Кипары. Пришел на помощь столичный прощелыга. В свое время я у него кое-что закладывал. Господин Анфобис — честный человек и знает толк в драгоценностях. А здесь-то он как оказался? Испугался Бакранов. Сейчас понял, что тут не лучше и собирается в Алат. Думаю, Анфобис купит все, а драгоценностей Турагис он прежде не видел. Да и кто в здравом уме сейчас будет о таком болтать? Никто. Если купит, выделишь ему охрану до Алатской границы, мало ли. Карло вытащил так и не отосланный в Паону донос на литейщиков и с наслаждением разорвал. Все, одной головной болью меньше. Осталось отблагодарить старика, только как? Кагетские сабли ему по душе вряд ли придутся. Лошадь? Сходу решил бывший гвардеец. Турагис скупает всех подходящих, но с приездом Лидоса это стало труднее. А хорошие кони случаются, особенно у тех, кто сюда удрал. Так поищи. Тогда мне нужен Пагас. Он лошадиной премудрости от покойного хозяина набрался. Под седло и я выберу, а нужно на племя. За неделю управитесь? Мысленно Карло уже вручал стратегу племенную кобылу. Как повезет. «Господин маршал, вас хочет видеть Фурис, и еще отец Ипполит привел какого-то монаха». «Сперва клириков. С Фурисом я и пообедать могу. Не знаешь, что у него?» «Всякая мелочь, но без вашей подписи он умрет». «Подпись будет на десерт. Давай святого отца». Отец Ипполит упорно постился, но румянца на его щеках не убавлялось. Зато непонятный монах, казалось, спрыгнул с благочестивой фрески. Среднего роста, худенький, белокурый, он скромно перебирал четки, а взгляд, очень неглупый, поднял лишь, когда его назвали по имени. «Это брат Пьетро, послушник Ордена Милосердия». Отец Ипполит представлял спутника с явным удовольствием. Очень надеюсь, что он останется с нами. Брат — опытный путешественник и обладает приличными познаниями в медицине. Последнее уж точно не помешает. Карло с некоторым сомнением взглянул на скромника. Только корпус собирается воевать. «Я знаю об этом», — подал голос белокурый смиренник. «Мне приходилось обрабатывать раны. Последний раз совсем недавно». «Где?» — полюбопытствовал почти согласившийся маршал. «После схватки со странного вида разбойниками, напавшими на влиятельных особ, что следовали к святому Гедеону». «Что-что?» — подался вперед Капрос. «Так вы были с губернаторами?» Оказалось, нет. Благочестивый брат возвращался из Талига, куда его занесло вместе с аспиратистским кардиналом, впоследствии погибшим от рук мятежников. Брат Пьетро, уже зная о судьбе Агариса, пристал к казарскому послу, рассчитывая через Кагету добраться до Паоны. Но, услышав, что там творится, передумал. «Господин маршал», — негромко объяснил он, — «я видел достаточно, чтобы понять. Пришла беда, и беда эта не знает границ. Аларийские мародеры неотличимы от гаивских, а жестокость, которой они упиваются, вопиет о кознях врага. Я слишком слаб духом, чтобы идти на пир нечестивых и обличить их, но я хочу быть полезен». «Брат Пьетро лично известен епископу Мерикийскому», — быстро сказал отец Ипполит. «Преосвященный сожалеет о судьбе Левиата Лигойского, но рад, что в это тяжелое время благочестивый брат Пьетро будет с нами». «И отлично», — поддержал епископа Капрос, которому послушник-путешественник решительно нравился. «Одного священника нам в самом деле маловато, а уж лекарь и вовсе на вес золота. Разрубленный из... то есть, выходит, в Аларии был мятеж. Его подавили?» «Насколько мне известно, пока нет. Власти предоставили бунтовщиков их грехам и зиме. Мы проезжали мимо двух талигойских армий. Господин посол знает воинское дело. Я могу лишь повторить его слова». «Так повторите». «Ближайшая к кольцу Ирнани армия вряд ли двинется к Аларии», — начал брат Пьетро. «Однако маршал Дьегаррон, если я правильно запомнил это необычное имя, готовится к выступлению. Господин Бурас Лова-Ухсар полагает, что если талигойцы захотят обойти укрепление Левкры и выберут путь через Кагету, их пропустят, ведь Казар Баата состоит в тесной дружбе с герцогом Алва». К обеду Луиза оделась очень тщательно и очень скромно. Алрианские трауры — собственные косы. Покойный Эйвон пришел бы в восторг, а покойная же Мирабелла смогла бы придраться разве что к цвету, и то лишь по-испиратистски. В Надоре все было так просто — и люди, и чувства, и цели. Госпожа Рамона накинула алацкую шаль, заручившись тем самым незримой поддержкой дома Савиньяк, и проследовала хорошо протопленной анфиладой в изящную столовую. Стол уже накрыли, однако хозяйка вышивала у окна в полном одиночестве. Это сошло бы за удачу, будь новоявленная графиня Ориго нужна Луизе хоть для чего-нибудь. Увы, госпожа Рамона Вальтвельдере нравилась, но в присутствии Ирены женщина чувствовала себя, будто трактирная кошка в церкви. Ни крысу поймать, ни рыбку спереть, ни об ноги потереться. «Баронесса Вейзель еще не спускалась», — хозяйка отложила пяльцы. «Брат упоминал, что вы любите вышивать». «Терпеть не могу». «А если зайти с откровенности?» «Но Дуэнья должна вышивать безвкусные розы, а я была Дуэньей. Неужели герцог Прит обратил внимание на мои занятия?» «Брата тревожило окружение Ее Величества». «Мне казалось...» — Луиза, вспомнив уроки Катарины, потупила глаза. «Казалось, что он влюблен. Хризантемы, визиты». «Хризантемы любила нашу мать. Ее Величество это помнило. Как и то, что она может рассчитывать на нового герцога Придда, но вашу верность я объяснить не могу. Как и ваше появление в Альтвельдере. Здесь больше нет ни тайн, ни беды. Или граф Савиньяк полагает иначе?» «Графиня. Она очень дружна с сыном, и не только с ним». Дочь Супрема умела спрашивать, но о Фриде и ее маменьке Приддам знать незачем. «Граф Ориго написал о своей женитьбе». За иголку, в которую немедленно нужно вдеть нитку, Луиза бы дала дорого. А так пришлось хлопать глазами, якобы подбирая слова, и ожидать нового вопроса. Хозяйка дома не может не поддержать разговор, тем более такой. «Мой супруг многим обязан семейству Савиньяк», — оправдала ожидания прекрасно воспитанная красавица. Валентин собой тоже хорош. А ведь мать была выдра выдрой. Графиня не одобряет выбор генерала Ориго? Конечно, все удивлены, но военные, особенно кавалеристы, любят быстроту. Вильнула капитанша, ловя звук приближающихся шагов. Быстрых, явно мужских. Слуга и, похоже, с важным делом. А потом и баронесса подоспеет. Но чтобы она еще раз куда-нибудь сунулась без корзинки с рукоделием. Маршал Леонели и его мать стремительность генерала Ориго полностью одобряют и... Ирена! Высокий мужчина с солнечным взглядом напоминал Эпине, который сразу и заматерел, и помолодел. Разумеется, это был граф и супруг. Разумеется, Ирена встала, сделала реверанс, представила госпожу Арамона и заговорила о чудесной неожиданности. Луиза на месте хозяйки первым бы делом спровадила неуместную гостью, а вторым заперла за ней дверь. Но Ирена была из другого теста, вернее, из хрусталя. Госпожа Рамона слабо охнула и схватилась за грудь, имея в виду сердце. Вышла ближе к желудку, но лекарей в изысканной столовой, к счастью, не оказалось. «Прошу меня простить!» Громко, иначе пара истуканов продолжит нести чушь и докатиться до погоды. «У меня стеснение в груди, я должна вас оставить. Подождите, я вызову камеристку». Рука графини потянулась к звонку, но Луиза успела рявкнуть. «Нет, не надо беспокоиться, я просто поднимусь к себе». Капитанша выскочила из столовой, не дождавшись ответа, вне всякого сомнения вежливого. Дверь закрылась сама, коридор и лестница порадовали пустотой, а в замочной скважине не торчало ключа. Луиза на всякий случай уронила шпильку и приникла к отверстию. Внутри было тихо, потом зашелестело. «Я не ждала вас», — негромко сказала женщина. «Вы командующий авангардом, а перемирие еще не мир?» «Меня, Вальдвельдер, можно сказать, выставили. У нас намечается поход. Ничего особенного. Но Ойген меня убедил сделать некоторые распоряжения, на крайний случай. Мы пошли к промператору. Я сам не понял, как такое вышло. Савиньяк отказался утвердить мое решение. Мы выпили на брудершафт, и он отправил меня к вам. У меня есть 3 дня. Даже 3,5». «Так вы не просили об отпуске?» «Нет, я не думал, что такое возможно». «Ирена, мне не обязательно выступать вместе с корпусом. Я его догоню на марше. После вашего письма». «Вашего? Вам в самом деле удалось перейти с Савиньяком на «ты»?» «Да». «Тогда нам нужно выпить на брудершафт. Он действует хотя бы на вас. Кажется, проимператор в самом деле одобряет наш брак. Я не ожидала». «И он, и мать, то есть его мать». «Мне об этом сказали минуту назад. Не знаю, сколько еще я буду обжигаться о счастье. Самое странное в нашей семье — то, как мы тщательно скрываем взаимную привязанность». «В моей скрывали ненависть. Это если у меня была семья. Так вы рады?» «Жермон, какой же вы...» Дальше можно было не слушать. Совесть и вовсе требовала удалиться, только капитаншу всю жизнь тянуло к любви, пусть и чужой. А попадалась все больше дрянь, вроде мнущего служанку мужа. Двое за дверью дарили надежду, пусть не самой Луизе, но хотя бы Сель. Дочка тоже встретит, тоже назовет кого-то по имени, прошепчет «Какой же ты?». Госпожа Арамона умилялась и мечтала, пока наверху не затопотала, знаменуя выход баронессы Вейзель из своих покоев. Луиза быстро подняла непонадобившуюся шпильку и бросилась на перерез. Она подслушала достаточно, чтобы понять, вдова артиллериста в столовой сейчас неуместнее забредшей в цветники лошади, пусть и самой лучшей. Очередная попытка Фуриса утопить начальство в бумажном море едва не увенчалась успехом, но Капрос как-то выплыл. Подписав очередную штуковину, до омерзения напоминающую циркуляры покойной коллегии, но относящуюся к фуражировке корпуса, маршал откинулся на спинку почтенного скрипучего стула и решил, что заслужил стаканчик, а то и парочку. Не вышло. Агас доложил о прибытии очередного казарского посланца. Тепло одетый кагет, тот самый, что дал повод Агасу вломиться к Хамаилу, с достоинством поклонился, и началось. Любящий брат вновь тревожился об обретенной сестре, для которой ему было не жаль пары конных батарей. Или эскадрона. Или провизии на 4 полноценных полка. Привезенного золота хватало на многое. Не будь драгоценностей Турагиса, Карл бы захлопал в ладоши не хуже Гирени. Полновесные, нестертые Велы радовали и сейчас. Однако у маршала достало ума удивиться. Лисенок уже получил, что хотел. Резона во взятках командующему убравшегося в освояси корпуса не было ни малейшего. Разве что Баата в самом деле считал Гирени сестрой. Но тогда Казар искал бы ей кагетского мужа, а не платил гаивскому любовнику. «Гирени будет рада», — сдержанно сообщил маршал, вглядываясь в лицо гостя. Казарон приложил руку к сердцу. «Казар делает то, что велят его долг и совесть. Я прошу его именем разговора». «Хорошо», — кивнул Капрос. «Конечно. Сперва слово Казара, и оно не о сестре». На стол легла уже знакомая шкатулка с лисой. Следовало выказать доверие, и Капрос его выказал, без страха открыв футляр. Письмо было подробным. Баата не мог не передать правителю Гирени мнение тех, кто годами, живя в Гаифе, служил Адгемару. Расспрашивал Казар и подданных империи, обретших в Кагете убежище, как от морисков и мародеров, так и от излишне рьяных сторонников нового императора. Беженцы, называть их иначе Баата при всем уважении к былому величию Паоны не мог, в один голос утверждали, что мориски явились всерьез и надолго. Памятуя, что Создатель заповедовал детям своим милосердие, Казар соглашался дать кров всем, таковое потерявшим. Но отнюдь не был уверен, что гаивцы обретут на новом месте счастье. «Мы веруем в Создателя», — волновался Баата. «Однако этого мало, чтобы ощутить себя кагетом, ведь мы так своеобычны. Наш язык идет от древних саймуров, и мы этим гордимся. Но он далек от Гайи, в чьей основе лежит Гальтарский. Наши обычаи чужды империи. Мы бесцеремонны, излишне радушны и не терпим бумаг. Наша кухня и та отлична от гаивской». Казар перечислял долго и старательно, так долго, что Капрос понял, чужаки Баату не радуют. Об истинной причине братец Гирени молчал, но маршал и сам догадался. Дело в Хамаиле. Вернее, в том, что большинство дунувших в Казарию сановных дезертиров загодя спелось с местными сторонниками каракисов. Удачно поставившему Натали лисенку подобное наследство без надобности, однако резать переходящих рцуг гаивцев ему тоже не хочется. Его Величество велел передать что-то на словах. «О, да!» Казарон красноречиво оглянулся, и Капрос заверил, что их никто не слышит. Тем не менее, посланец, заинтересовавшись видом на пыльную улочку, перебрался к окну. Маршал понял и присоединился. «Саймур!» — Кагет кивнул на спящего у ворот пса. «Откуда?» «Саймур?» — не понял настроившийся на политическую дрянь Карла. «Где?» «Собака. Чужие зовут их кагетскими овчарками, но это старая порода. Очень старая и очень злая». «Калган не злой. Может, потому что родился у нас?» «Создатель, а ведь в Кагете сейчас спокойнее, чем в Империи». «К нам прибился его хозяин. Мои адъютанты решили, что от пса будет польза». «Если вас захотят убить, несомненно, только не обижайте его, и особенно его господина. Саймуры очень долго помнят зло. Они могут притвориться, что забыли, но лишь для того, чтобы избавиться от цепи. Людям такое тоже свойственно. Нам меньше, вам больше». «Да», — подтвердил Капрос, не слишком понимая, к чему идет. «Я помню зло очень хорошо. Ваша память о замыслах Хамаила на ваш счет сберегла много жизней. Но не жизнь Казара и его семьи. Ваше сердце плачет? Неважно. Если вас занимают каракисы, в смысле родня Антисы, то они, как я понимаю, направляются в Аллат. Хотите взглянуть на собаку вблизи? Не прежде, чем исполню поручение. Мой Казар не нуждается в новых подданных, но он полон сострадания к ближним. Беженцы уязвимее тех, кто сохраняет кровь над головой. Однако мясо, вино и защита нужны всем. И тем, кого уже сорвало с места, и тем, кто продолжает цепляться за родной порог. Пусть даже он тлеет. Мы живем в тяжелые времена, но Кагета с помощью создателей и союзников преодолела свой перевал. Нам трудно, маршал. Нам очень трудно. Но Казар готов делиться с голодными пищей, а с беззащитными оружием. Пока Кипара и Мерикия под защитой Карла Капроса, Кагета окажет им помощь. Корпус передислоцируется ближе к Паоне. Не сейчас, к весне. Сперва нужно очистить Кипару и Мерикию от разбойников и обучить ополчение. Ее Величество... «Не надо!» — голос Казарона стал более гортанным. Не надо о том, кто отринул свое имя. Паунская ересь глубоко противна душе Казара, столь противна, что Кагета не может более оставаться в лоне эсператизма. Казар Баата чтит и ожидает. Он не желает слышать о святотатце, осквернившем веру и поставившем себя рядом с Создателем. Однако зачем говорить о змеином яйце? Это может омрачить нашу дружбу, ухудшив тем самым положение малых сил. Если Гаивскую империю ждет судьба империи Золотой, Казар Баата поручится перед регентом Талига за Мерикию и Кепару, но лишь зная, что за их миролюбием проследит испытанный друг. «Я не могу, не готов говорить о таких вещах», отрезал или, по крайней мере, попытался отрезать Карла, припомнив слова послушника Пьетра о дружбе Казара с Алвой. «С посланцем чужого государя, несомненно», — улыбнулся Кагет. «Но не с женщиной. Женщина может казаться глупой, но она думает сердцем. И в этом сердце больше мудрости, чем в сотне древних книг». Казар надеется, что его вновь обретенная сестра столь же разумна, сколь и принцесса Бакри Этери, чье поручительство даровало свободу губернатору Кипары. «Превосходительный вернулся?» «Возвращается. Он обременен грузом лет и просто грузом. Бакраны сочли возможным вернуть Кипаре часть имущества субгубернатора, кое до вмешательства Этери полагали платой за освобождение ваших соотечественников от разбойников. Если у меня будет поручительство маршала Каприса, я встречусь с превосходительным, дабы обговорить наше участие в беженцах. Но прежде всего я должен привести Казару письмо сестры. Я поеду к Герене», — радостно и от души пообещал Карло. «А вам пока придется воспользоваться моим гостеприимством. Стратег Турагис, у которого гостит сестра Казара, не испытывает приязни к иноземцам». Жермону не довелось как следует узнать генерала Вейзеля, но у великого артиллериста могла быть лишь такая вдова. «Ваш приезд удивляет», — объявила она. «В военное время место генерала в армии. Курт был прекрасным мужем, но ему и в голову не приходило испрашивать отпуск, чтобы опекать меня. Даже в мою первую беременность, когда от Курта... Он тогда носил капитанскую перевязь. Зависело куда меньше, чем от вас теперь». «Я не спрашивал», — запротестовал Ориго. «Это решение проимператора. Он...» «Надеюсь, он утвердил вашу волю. Марграф всегда заверял распоряжение Курта». «Савиньяк не любит завещаний. И он четырежды прав. Проимператор считает, что о семьях погибших позаботятся выжившие». «Мальчишка», — фыркнула баронесса. И Жермону внезапно послышалось: «Мой муж не сомневался в своих соотечественниках и очень долго уважал маршалов Окварзов, но свои дела устраивал сам. Савиньяк южанин и слишком рано потерял отца. Он многого не понимает. Бросивший трофейный парк безответственно отнесется и к семейным делам. Но вам с Райнштайнером следовало настоять. Вместо этого вы покидаете авангард и мчитесь сюда, хотя помочь жене сейчас вы не можете. О графине, похоже, можно не спрашивать». «Напротив, сударыня, вопрос решен. Пушка...» «Мортира». «Мортира будет использована там и так, как хотел генерал Вейзель. Но граф Савиньяк решил, что этого недостаточно. Он намерен добиться, чтобы будущие генералы от артиллерии получали перевязь, положив руку на графиню». «Отлично». Женщина вскочила, глаза ее блеснули. «Просто отлично. Курт был бы доволен. Я сегодня же напишу Савиньяку и поздравлю его с чудесной мыслью. Он в самом деле удачный проимператор и командор горной марки. Куда более удачный, чем пустивший гусей в марагону Фокварзов. Только холостяк есть холостяк. Ему не понять, что значит отвечать за жену и детей». «Граф Савиньяк понимает», — подала голос Ирена, «что значит отвечать за Талик и армию. Это важнее. И мне тоже не по душе преждевременные завещания. Мой отец держал свои дела в безупречном порядке, как и виконт Альтвельдер». Вдова покачала увенчанной светлыми косами головой и, разумеется, перебила: «Девочка моя, все приметы, которые стоят доверия, знали уже наши прабабки. Не придумывай новые и не пугай себя. Мы должны быть готовы к потерям, но это не значит, что беда неизбежна. Курт отсылал свои распоряжения 17 раз». Госпожа Рамона появилась удивительно вовремя. Худощавая белокурая дама не слишком напоминала своего жизнерадостного сына. Но Жермону она понравилась сразу. Разве может не понравиться человек, которому стало плохо именно тогда, когда им с Иреной нужно было остаться вдвоем? «Прошу прощения», — вторая вдова с улыбкой выдрузила на стол накрытый салфеткой поднос. Упоительно запахло. Юлиана. Мелхен через графа Ориго просила запечь для вас рыбу со смесью из 15 одной травы и 3 перцами. Я очень старалась не напутать. Как жаль, что графиня Ориго перестала переносить рыбный запах. Это пройдет, — пообещала баронесса. Это обязательно пройдет месяца через 2. Со мной ничего похожего не случалось, но мою сестру начинало тошнить от ветчины. Зато она принималась есть моченые яблоки. Госпожа баронесса. Ирена поднялась и прикрыла губы платком. Мне в самом деле не очень хорошо, извините. В этом нет ничего постыдного. Сейчас нужен свежий воздух, а потом отдых. Луиза, надо было подождать. Мелхен очень настаивала. Это блюдо полагается есть сразу. Конечно, прошептала сквозь платок Ирена. Я поднимусь на стену. Я вам помогу. Госпожа Рамона подхватила Ирену под руку. «Дорогая Юлиана, я вернусь, как только смогу доверить графиню мужу. После прогулки лучше лечь», — кивнула баронесса. Жермон напоследок вдохнул предназначенный не ему аромат, поклонился и, ничего не понимая, выскочил за дамами. Ирена и мать Герарда быстро шли к памятной по прошлому разу лестнице, но на площадке остановились. «Прошу меня простить еще раз», — улыбнулась госпожа Рамона. «Боюсь, я на 2 месяца отлучила вас от рыбы, но того, что граф Ориго перед отъездом забыл зайти к Мелхен, я боюсь еще больше». «Разрубленный. То есть, да, забыл». «Скорее не подумал», — поправила Ирена. «Я не подумала, что баронессе нужна весть от приемной дочери. Но как догадались вы?» «Моя дочка дружит с Мелхен. Селина в самом деле прислала мне рецепт запеченной рыбы, как ее готовит подруга. А здесь я успела провести достаточно времени с баронессой Вейзель». «Больше, чем со мной. Но я должна это исправить. И я исправлю. После отъезда моего мужа». «Конечно, сударыня. Граф, кстати, вы привезли не только рецепт и просьбу, но и белую аладскую шаль». «Аладскую?» — не понял Ориго. «Графиня Савиньяк просила передать ее баронессе Вейзель, когда возникнет необходимость. На мой взгляд, она возникла. Простите, я должна вас покинуть». «Госпожа Рамона по отцу Креденьи», — негромко сказала Ирена, когда они остались одни. «Я не понимаю, зачем она здесь, но, кажется, это хорошо. И как я не подумала о привете от Мелхен? Наверное, это от счастья. Я счастлива. Удивительное чувство, но я не хочу лгать даже в мелочах. Давайте в самом деле поднимемся на стены». «А вам не будет трудно?» «Пока нет, но мне хочется, чтобы меня поддерживали. Вы». Лестница была крутой и узкой. Лестница вела в небо, в рассвет, в весну с сиренью и соловьями, о которых генерал Ориго не думал и не вспоминал. Над Альтвельдером кружило предзакатное воронье, но это все равно были соловьи. И это была весна. Лучшая весна в его жизни.